Он удовлетворенно поднял очередную кружку, шумно втянул пивную пену. «Ты темный», — сказал Антон. «Ты видишь во всем лишь зло, предательство, подлость. Я лишь не закрываю на них глаза», — парировал Эдгар. «И потому не доверяю Завулону. Почти так же, как не доверяю Гессеру. Даже тебе могу довериться больше. Ты-то такая же несчастная фигура, случайно выкрашенная в отличный от моего цвет. Разве черная пешка ненавидит белую?» «Нет. Тем более, если пешки уперлись друг другу в лоб и мирно пьют пиво». «Знаешь», — с легким удивлением сказал Антон, — «я никак не пойму, как же вы жить ухитряетесь с таким взглядом на мир? Я бы немедленно пошел и повесился». «Так что? Тебе нечем возразить?» Антон тоже глотнул пиво. «Удивительная особенность живого чешского пива. Оно не оставляет тяжести ни в теле, ни в голове, даже в весьма изрядном количестве. Или кажется, что не оставляет?» «Нечем», — признал Антон. «Буквально сейчас нечем. Но я уверен, что ты не прав. Просто трудно спорить о цвете радуги со слепым. У тебя нет... Я не знаю, чего именно нет, но чего-то очень важного, без чего ты беспомощнее слепого». «Почему же беспомощнее?» — слегка обиделся Эдгар. «Скорее беспомощны вы, светлые. Скованы по рукам и ногам своими этическими догмами. А те, кто ушел на высшие ступени развития, как Гессер, к примеру, правят вами». «Я попробую тебе ответить», — сказал Антон. «Но не сейчас. Нам еще придется встречаться друг с другом». «Уходишь от ответа?» — усмехнулся Эдгар. «Нет. Просто мы ведь решили не говорить о работе, так?» Эдгар замолчал. И впрямь переиграл его светлый, хоть чуть-чуть, но переиграл. И к чему он вступил в бесполезный спор? «Белого кобеля не закрасишь до черна, как говорят в дневном дозоре». «Да», — согласился он, — «моя вина, признаю. Только...» «Только очень трудно не говорить о том, что разделяет», — кивнул Антон. «Я понимаю, это не вина, это судьба». Он порылся в карманах, достал пачку сигарет. Эдгар машинально отметил, что сигареты дешевые, 21 век российского производства. «Надо же! Темный маг его уровня может позволить себе любые жизненные радости, а Антон курит отечественные сигареты. Да и случайно ли он попал в этот маленький, уютный, но весьма недорогой ресторан?» «Ты не подскажешь, где остановился?» — спросил он. «Гостиница «Кафка», — ответил Антон. «Это на Жишкове, улица Горжеменцева». «Эх, все верно. Дешевенькая и непрестижная гостиница». Эдгар кивнул, наблюдая, как светлый закуривает. «Как-то неловко, будто курит недавно или очень редко». «А ты в Хилтоне», — вдруг сказал Антон. «Верно? Или в Рэдисон Сас на худой конец». «Следите?» — непроизвольно насторожился Эдгар. «Да нет. Только у всех темных тяга громким названием и дорогим заведением. Вы тоже предсказуемы». «Ну и?» — с вызовом спросил Эдгар. «Так ты сторонник аскетизма и нищенского существования?» Антон с иронией оглядел ресторан, почти уничтоженные остатки свиной ножки на изрезанной ножами деревянной доске, невесть какую по счету кружку пива. Отвечать вроде не требовалось, но он все-таки ответил. «Да нет же, не спорю. Но ведь количество комнат и прислуги в отеле не главное, как и цена блюд в меню. Я тоже мог бы остановиться в Хилтоне и пойти пить пиво в самый дорогой кабак Праги. Только зачем? Вот ты. Почему ты пришел именно сюда? Место ведь не самое крутое». «Здесь уютно», — признал Эдгар, — «и вкусная кухня». «О чем и речь?» В каком-то внезапном порыве пьяного великодушия Эдгар воскликнул: «Вот! Кажется, я понял! Вот в чем между нами разница! Вы стараетесь ограничивать свои естественные потребности, из скромности, что ли? А мы более расточительны, да, к силе, к деньгам, к материальным и людским ресурсам. Люди, не ресурсы!» Взгляд Антона вдруг стал пронзительным и злым. «Понимаешь? Не ресурсы!»